Фрагмент 13. От мяса, которое медведь жарит на разогретых камнях, исходит столь дурманящий аромат, что в животе бушует самая настоящая буря. За один час Угрх сумел создать добротный лагерь, находиться в котором мне нравится все больше с каждой минутой. Он принес сухой толстый ствол дерева, похожего на земной дубок, и превратил его в дрова при помощи силы и когтей. Разгоревшийся костер дал тепло, и жить стало проще. Скала укрывает от ветра. Не хватает только навеса. Или пещера, но о ней можно даже не мечтать. «Когда уже?» — спросил Андрюха, выглянув из шкуры, в которую он завернулся. Одежду, сшитую медведем, мы сняли. Если грамотно завернуться в шкуру, то она потеплее самого навороченного спальника будет. Нужно только привыкнуть к запаху. Во всем есть минусы. «Почти готово», — ответил Угрх и снова перевернул пластинки мяса. Зверь, которого медведь добыл, зовется горным прыгуном. Заяц он, если по нашему земному судить. Заяц-переросток. Правда, не травоядный. Всеядный, как объяснил Угрх. Местное зверье почти все всеядное. Я первый получил кусок жареного мяса. Посолив, быстро съел и захотел добавки. Угрх никуда не торопится. Лениво отделяет от туши зайца новые пластинки и кладет их на разогретый костром камень. Еще два камня лежат в огне и скоро будут готовы. Процесс только начат. Заяц по вкусу напоминает сильно жирную баранину. «Угрх, а почему ты не ешь сырое мясо?» — спросил Андрюха, снова высунув голову из шкуры. «Или все-таки ешь?» Медведь отделил от туши зайца еще одну пластинку мяса и забросил ее в пасть. Немного пожевав, проглотил и поморщился. Недовольно ответил: «Сырое мясо мне не может навредить. Ем я его в крайнем случае. Приготовленное намного вкуснее. Вы, как и я, всеядны. Есть желающие попробовать сырого мяса?» Ответа не последовало. Угрх вытащил из костра два успевших нагреться камня, и новые пластинки мяса зашипели и начали жариться. «Андрюха!» Я сел и завернулся в шкуру, оставив открытой только голову. «Когда ты говорил, что мы пойдем через Черногорье, ты не врал?» Боков кивнул. «Я понимал, что нас ждет, но другого выхода просто не видел. Теперь я понимаю, что если бы не Угрх, мы бы не протянули в горах и дня. Это ты хотел услышать, Никит?» Угрх опередил меня и сказал: «Мы все еще в горах, и говорить о том, что опасности миновали, пока рано. Самое сложное впереди. Я пока не определился, каким путем мы пройдем хребет. По поверхности вам пройти будет сложно и, скорее всего, невозможно. Хребет находится слишком высоко. Там намного холоднее и ветреннее. Вы не выдержите перехода. Второй путь лежит через пещеры, и он для вас намного легче физически. Увы, но в пещерах водятся большие злые твари. А я, если не забыли, не берсерк. Эти твари могут убить меня. Затем они убьют вас». «Так себе перспектива», — пробормотал я. «А если нам обойти хребет?» — предложил Андрюха. Угрх посмотрел на него, как на идиота, и ответил: «Вы не выдержите столь долгого перехода. Это первая причина. Вторая — если эти места относительно безопасны, то другие такими не являются. Мы можем случайно попасть на территорию, которую контролируют племена, живущих в облаках. Твари, что водятся в пещерах, покажется пустяком. Вы знаете, кто такие живущие в облаках?» Я покачал головой. «А разве это не вымысел?» — удивился Андрюха. «Живущих в облаках никто не видел, Угрх. Зачем ты пугаешь нас мифом?» «Миф!» — медведь зарычал. «Если их не видели люди, то это не значит, что их нет. Ответ прост. Люди, которые их видели, не выжили. Встретившись с живущими в облаках, можно быть уверенным, что уйти живым они не позволят. Живущие в облаках существуют. Их не видели мои глаза, но их видели глаза моих предков. Все еще сомневаешься в существовании живущих в облаках, человек?» «Да кто они такие?» — не выдержал я. «И почему опасны? Они что, призраки?» «Призраки, если ты говоришь о неупокоенных душах, не опасны, потому что нематериальны», — ответил Угрх. «Живущие в облаках материальны. Они опасны, в отличие от призраков». «А разве они существуют?» — удивился Андрюха. Я думал, что это миф. Я не видел призраков. Угорх снял с камня полоску мяса и вручил Стэнли. В моей памяти есть фрагменты потустороннего. Неточная информация. Возможно, что призраки — это всего лишь миф. Никто из моих предков не встречал их. А драконы? Тут же спросил Андрюха. Что ты скажешь о летающих ящерицах, которые дышат огнем? Это тоже миф, Угорх? Медведь засмеялся. Мы уже привыкли к его рычанию, смеху. Весьма странные у разумных медведей эмоции. Нечеловеческие, я бы сказал. «Драконы — мифы, всегда были мифом», — ответил Угорх. «Это ваш человеческий миф. Вы принесли его в наш мир». «Ты не прав, Угорх», — тихо сказал я. «Драконы в нашем мире существуют. Их называют самолетами и вертолетами. Они способны плеваться огнем. Они опасны. В нашем мире драконы давно не миф. Мы сами создали их. Но давай вернемся к живущим в облаках. Кто они такие?» Угорх подбросил в огонь немного дров и начал рассказывать. «Живущие в облаках похожи как на нас, медведей, так и на вас, людей. Они ходят на двух ногах и никогда не используют руки для передвижения. Ни к вам, людям, ни к нам, медведям. Живущие в облаках не имеют никакого отношения. У живущих в облаках нет когтей. Их ноги и руки пятипалы, как и ваши, человеческие. Размеров они таких же, как мы. От 2 метров до 3 с лишним в высоту. С ног до головы покрыты белой, как снег, шерстью. Голова круглой формы, с широкой челюстью, небольшим носом, маленькими глазами и не такой, как на всем теле, длинной и густой шерстью. В отличие от нас, медведей, живущие в облаках не имеют разума. Они почти разумны. Живут племенами, строят себе жилище, но речи так и не освоили. Что-то помешало живущим в облаках обрести разум. В моей памяти нет других сведений. Мой предок, встретивший живущих в облаках, погиб. Я впал в ступор. Угорх рассказал про существо, которое в земных мифах зовут Снежным Человеком. Еще меня смутила гибель предка. Каким образом медведь узнал все это, если его предок погиб? Угорх, твой предок погиб, но его память все равно передалась тебе, спросил я. Или мы что-то не понимаем? Мы наследуем память всех предков, ответил медведь. Неважно, погибли мои предки или умерли от старости, их память пришла ко мне. Вы этого не поймете. И даже не пытайтесь понять. Мы, медведи, ничего не забываем. В том, что разумные медведи обладают феноменальной памятью, я уже убедился. Они помнят все. Абсолютно все. Плохо, что людям такое не под силу. Никита, ты понял, что живущие в облаках похожи на йети? Спросил Андрюха. Я кивнул. Понял, хотя ни разу в жизни не видел йети. И не горю желанием увидеть. Я тех-то видеть не хочу, тех, что преследуют нас. И этих видеть подавно не хочется. Фрагмент 14. Иногда хочется покопаться в памяти и промотать отрывки из жизни, которые изменили тебя. В тот момент, когда эти отрывки происходили, ты даже не представлял, что они повлияют на тебя в дальнейшем. Всего лишь эпизод. Дима Виллисов был прапорщиком. Старше меня на целых 12 лет. Тогда мне было 27, а ему 39. Через 11 дней Диме исполнялось 40. Нас отправили в отпуск на целый месяц, который обещал быть хмельным и развратным. Ожидая самолета, я сидел в тени склада ГСМ и смолил сигаретку. Тогда еще не бросил. Баловался, если говорить правду. По-настоящему курить не довелось. «Табличка тебе ни о чем не говорит?» Прапорщик Виллисов сел рядом и тоже закурил. В Сирию он прилетел, чтобы подзаработать, как и все мы. Кто станет воевать за нечестное спасибо? Никто не станет. «Не говорит», — ответил я. «Асар, этот поганый сириец смолит трубку каждую секунду. Что ты докопался до меня, прапор? Если складу суждено взорваться, то это случится по вине Асара». Я хотел послать прапора куда подальше, но решил стерпеть. Почему-то мне нравилось это место. Тихая, освобожденная от суеты, которая захлестнула остальную часть базы. За последние 2 дня приехало много народу. Сегодня вечером нас должны перебросить в Хмеймим, а завтра утром мы полетим домой. «Ты ведь в Новосибе живешь, Никита?» — спросил прапорщик Виллисов. Выдохнув дым, я кивнул. Курю не в себе. Так, чтобы время убить. Сигаретка — это намного проще. «Я в Братске», — зачем-то рассказал Дима. «И это. У меня через 11 дней день рождения». «Поздравляю», — безразлично сказал я. «Хотя вроде рановато». «Ну, да», — согласился Дима. «Рановато. Я, собственно, не это хотел сказать. Ты ведь тоже в отпуск летишь, Никит. Хочу предложить тебе отметить мою днюху. Как на это смотришь?» Я медленно повернул голову и посмотрел на прапорщика Виллисова. Почему он решил пригласить именно меня? Мы не друзья. Мы даже вместе не пили ни разу. В разных местах служим. Встречались раз 5 за все время. Может, 6. «Вроде в Новосиб собирался», — ответил я. «А потом в Крым думал слетать. Оттуда уже на службу». «Зачем я это рассказываю? Проще было ответить нет». «Просто я думал, что ты согласишься. Сыну обещал с товарищем приехать. Никто не соглашается из товарищей. У всех семьи. Ты вроде один адекватный из несемейных». «Получается, что я буду играть твоего товарища?» — с ухмылкой спросил я. Дима как-то виновато кивнул и ответил. «Да, товарищ старший прапорщик. Ради сына поеду. Сколь ему?» 14. Спустя 7 дней мы были в частном секторе города Братск у добротных железных ворот, за которыми кроется просторный участок, двухэтажный дом, баня и гараж. С первого взгляда понятно, что мужской руки тут не хватает. Димы вечно нет дома. Я знаком с этим не понаслышке. Работа у нас такая. За 7 дней, потраченных на дорогу, мы успели подружиться. Пили, не просыхая, радуясь началу отпуска. Дима оказался славным дядей. «В том году жене подарил», — с гордостью сказал Дима, показав на новый кроссовер марки «Рено» серого цвета. «Полный привод, автомат. Больше лям за него отвалил». «Ты неблагодарная тварь. Да как ты посмела? Я растила тебя. Я потратила на тебя всю жизнь. Этим добром ты мне отплатила? Да я убью тебя! Убью тебя и твоего ублюдка! Я убью вас обоих!» Окно открыто в режиме проветривания, и ругань слышно просто отлично. Раздался удар и звук разбившегося стекла. Дима уменьшился в размере и замер. Я пробормотал. Картина называется «Не вовремя». Жене Димы 37, зовут ее Таня. Дочери 17, кажется, Аня. Сыну 14, зовут Вовой. Большего мне неизвестно. «Дим», — я кивком указал на ворота, — «может, я снаружи подожду?» «Ты чего?» — удивился он. «Пошли, все нормально». Не понравилось мне это нормально. В дом заходить не стал. Поставил сумку на лавочку, сел рядом, закурил и отправил хозяина дома в объятия родных. Окно было закрыто, и дальнейших разбирательств я не слышал. Знаю, что есть некая неблагодарная тварь. Что она сделала, мне пока неизвестно. Вечером я сидел за столом и ел запеченную в духовке курицу с картошкой, не забывая вливать в желудок стопку за стопкой. Разговоры были, так сказать, ни о чем. Когда мы вышли на улицу покурить, Дима предложил прогуляться. Стоило ему начать рассказывать, и он тут же разревелся. Через 15 минут я был в курсе случившегося. Можно использовать мягкие слова, но я не стал. Если кратко, дочь Димы, Аня, 17-летняя, вполне сформировавшаяся девица, ничего такая из себя. Залетела. Кто папа, она не знает. Предполагает, но точного ответа дать не способна. Кандидатов на эту роль аж 7. Самому младшему кандидату 22, самому старшему 36. Девица не из робкого десятка оказалась. Не дал правильное воспитание папочка. Или мамочка, потому что папочка вечно не дома. Работа у папочки такая. Дима в итоге накушался. Пришлось тащить его домой. Вложив спать, я вышел на улицу и сел покурить на лавку. Теплая ночь и ни одной кусающей летающей твари. Наслаждаюсь спокойствием гражданской жизни. Спать я отправился в 4:00 ночи, когда допил поллитровую бутылку коньяка. Зашел на террасу, разложил старенький диван, укрылся пледом и уснул. Жуткий истошный вопль дочери Димы разбудил меня. Когда ты пил до утра и проснулся с адской головной болью, такой вопль можно сравнить с разрывной пулей, попавшей прямо в лоб. Не понимая, о чем мне пытается сказать будущая мать, я вошел в дом, прошел до спальни, в которой вечером уложил спать Диму, открыл дверь и оцепенел. Прапорщик Виллисов Дмитрий повесился, стоя на коленях. Бельевую веревку он примотал к оконной ручке, которая, будто заколдованная, вопреки всему, выдержала нагрузку. Оцепенение спало, и я попытался спасти человека. Я спасал, зная, что Виллисов Дмитрий уже мертв. Он провисел минут 10, прежде чем его обнаружила дочь. 10 минут более чем достаточно, чтобы задушиться. Для этого нужно намного меньше времени. Даже на коленях. Я приехал отметить день рождения, но побывал на похоронах. Последующие 2 дня я помогал Диме отправиться в последний путь. Путь, что заканчивается на глубине 2 метров. Я оплатил большую часть расходов. Я устроил все в лучшем виде. Я узнал все, что был способен узнать. Я не был обязан это делать, но совесть сказала «надо». За час до суицида у Димы был разговор с женой. Его голова болела, а желудок отчаянно избавлялся от содержимого путем рвотного рефлекса. Жена заявила Диме, что уходит от него, что не любит, что никогда не любила, и что у нее уже давно есть другой. Вот такая вот семья. Таня, жена Димы, жила в своем маленьком и уютном мирке. Поженились они по одной причине. Таня залетела. Дима на момент свадьбы уже служил по контракту. У них родилась дочь, позже, через 3 года, родился сын. Дима работал и бывал дома редко. Таня воспитывала детей, жалея о потерянной жизни. У каждого был свой мир. Маленький, уютненький мир. Когда этот мир рухнул, Дима не выдержал. Почему он решил проблему с суицидом, я не понял. Пытался понять, но не смог. Мне, человеку, у которого никогда не было семьи, это сложно понять. Я не видел в случившемся великих проблем. Ломал голову, но не понял. Почему человек так легко согласился все разрушить? Нет, не Дима, он тут ни при чем. Все разрушила Таня, его жена. О том, что их дочь Аня сделала аборт, я не узнал. И не узнал о всем остальном. Аня стала бесплодной и впоследствии начала работать в эскорт-услугах. Вова, сын Димы, связался с плохими ребятами, подсел на иглу и в 18 лет получил первый срок. Жена Димы прожила с новым гражданским мужем 3 года, а затем начала спиваться и лишилась всего. 4 жизни разрушилось на моих глазах меньше, чем за сутки. А ведь все можно было изменить. Нужно было просто поговорить. Нужно было просто выслушать. Прямо с поминок меня забрал товарищ, и мы поехали домой, в Новосибирск. Чуть позже, через 5 дней, я улечу в Крым, а затем, когда закончится отпуск, снова полечу в Сирию. Я накрылся шкурой с головой, не забыв оставить отверстие для продыха, и, расслабившись, уснул. Все, что вспомнил, мне в который раз приснилось. Не желает моя память забывать те неприятные моменты. Фрагмент 15. Не стоило забивать голову перед сном плохими воспоминаниями. Всю ночь мне снилась ересь. Бред, в который вряд ли поверит даже человек с психическими отклонениями. Просыпался 7 раз за ночь, проветривал спальник шкуру и снова засыпал. Последний раз проснулся с рассветом и понял, что сильно потею. Неужели погода решила порадовать? Наш лагерь молчалив и угрюм. Костер давно потух. Андрюха и Стэнли спят рядом. Угорх лежит прямо на снегу, свернувшись клубком. Вчерашний ветер отступил, но температура держится на прежнем уровне. -10-15 по ощущениям. Вчера и с ветром они чувствовались, как все 30. Солнце выглядывает из-за скалы. Не буду вставать и полежу, пока не проснутся остальные. Спустя 20 минут безмятежного лежания я услышал недовольное кряхтение. Угорх проснулся, успел встать и теперь подтягивается. По сторонам он смотрит с незначительным беспокойством. «Что-то не так?» — спросил я, высунувшись из спальника шкуры по плечи. Медведь кивнул и ответил. «Какой-то хищник бродит вокруг лагеря. Пришел он ночью и по-прежнему не уходит. Голоден сильно. Меня боится и поэтому не нападает. Мы на его территории». Я поежился. «Как можно спать, чувствуя, что рядом бродит кто-то опасный?» Угорх принюхался, посмотрел на скалу и сказал. «Это кошка, и она достаточно крупная. Вы, люди, назвали ее саблезубым барсом». Из спальника шкуры высунулась сонная рожа Бокова. Протерев глаза, он сказал. «У меня дома живет саблезуб. Горный саблезуб. Этот ему не родственник?» Угорх кивнул. «Кошки все друг другу родственники. Я их не люблю. Царапаются больно. Саблезубый барс и горный саблезуб отличаются только окрасом и местом обитания. В Черногорье горные саблезубы не водятся. Погода им не по душе. Посмотрите туда». Медведь указал на скалу в 100 метрах от нашего лагеря. Точно такая же скала, как и наша, торчащая из земли, но стоящая к нам перпендикулярно. Похоже, скала на человеческий передний зуб. Сойдет снег, и сходство утратится. Я пригляделся и увидел сидящего на небольшом уступе на высоте 10 метров снежного барса. Бело-серый, сильно сливающийся со снегом, он едва заметен. «Сменил окрас», — прорычал Угрх. «Природа наградила их отличной маскировкой. Меняют цвет шкуры в зависимости от местности, но меня не проведешь. Почувствовал раньше, чем увидел». Саблезубый барс прыгнул со скалы, совершил красивое приземление и спокойно направился к нам. «Решил напасть?» — удивился я и взял автомат в руки. «Нет», — Угорх снова потянулся. «Нападать он вряд ли станет. Увидел вас и решил, что вы моя добыча. Хочет, чтобы я поделился. Не поделюсь, начнет злиться». «Из чего удумал?» Андрюха направил на приближающегося барса автомат и крикнул. «Слышь, барсик, я тебя сейчас пулей угощу! Брысь, кошатина блохастая!» Барс закричал. Его мяу мне не понравилось. Злобное и голодное. Останавливаться явно не собирается. Когда барсу оставалось до нас 30 метров, Андрюха спросил, «Может, подстрелить его?» «Я не сильно, подраню только». «Не стоит». Угорх двинулся навстречу саблезубому барсу. «С кошкой я справиться в состоянии. Им нужно показать силу. Если противник сильнее, то они стараются уйти». Медведь и барс остановились в 3 метрах друг от друга. Первым заверещал саблезубый хищник. Показал все, на что способен. Эхо его грозного рева распространилось по округе. Медведь зарычал в ответ, более басисто, но менее громко. Кошка, не испугавшись, прыгнула. Напасть на медведя барс не решился. Он надеялся обогнуть его в прыжке и устремиться к нам. Угорх ему не позволил, вовремя рванул наперерез и, поймав саблезубого за хвост, сильно потянул на себя. Барс взревел, будто его начали резать. Силой дернув, Угорх прямо за хвост отбросил барса 5 метров. Упав в снег, тот пару раз перевернулся, вскочил на ноги и решил свалить от греха подальше. Бегать он умеет быстро и совсем не обращает внимания на снег. «Вали, вали, кошара блохастая!» — радостно крикнул вслед барсу Андрюха. «И не возвращайся! Сегодня ты не отведаешь наших вкусных булочек!» «Везде эти саблезубы», — недовольно сказал я. «Других кошек в этом мире нет?» «Есть», — ответил вернувшийся Угрх. «Есть кошки гораздо крупнее этой и опаснее. Но они в этих краях не водятся. Кошки для нас не опасны». Позавтракав и собрав пожитки, мы продолжили путь. Плато стелится белым нескончаемым одеялом. Могучие вершины гор видны впереди, но приближаться не собираются. Ближе к обеду погода решила порадовать. Температура повысилась до 0. От тяжелой одежды, сшитой из шкур, мы тут же избавились, и она частично перекочевала в рюкзак медведя. Скорость передвижения незначительна, но увеличилась. Усталость, накопленная за прошедшие дни, никуда не делась. Волшебные настойки, которые варит Угорх, ситуацию спасают частично. Мое тело отвыкло от столь жестких нагрузок. Надо будет заняться этим и наверстать упущенное. Во время службы подготовка была на порядок выше. Расслабился. Плато хоть и ровное, но по мере продвижения нам то и дело встречаются скалистые островки. Некоторые незначительные, не более 10 метров в высоту, а некоторые вполне серьезные, по 1 километр длиной и не меньше 100 высотой. Острые, издалека похожие на шипы, которые украшают спину давно вымершего стегозавра. Проходя мимо одних из таких скал, я уловил блик солнца и тут же сообщил об этом. Первым к прицелу приник Боков и принялся изучать скалы. «Это стекло бликует», — спокойно сказал Угорх. «Там в скалах лежит что-то из вашего мира. Большое и железное». До скал около 1 километра. Я тоже приник к оптическому прицелу и спустя несколько секунд непроизвольно открыл рот. Поезд. Состав. Огромная куча вагонов. Как пассажирских, так и грузовых, и даже цистерн. «Скажите, что я не сплю», — пробормотал Андрюха. «Это же самый настоящий состав. Он что, через портал сюда попал?» «Явно не своим ходом приехал», — ответил я на глупый вопрос. Угорх менять маршрут не хотел, но мы его уговорили. Просто были непреклонны. Пройти мимо и не посмотреть — никогда такого не будет. Любопытство сильнее. Поезд вошел в портал где-то на земле. Он был большим, около сотни вагонов. Вышел из портала поезд в плохом месте. Скала на высоте 50 метров имеет крупную террасу, по которой можно без труда передвигаться на автомобиле. Метров 40 на 60 террас, не меньше. С одной стороны она закрыта почти ровной вертикальной стеной. Другая часть террасы, полукруглая, кончается обрывом. Именно в этот обрыв устремился вышедший из портала состав. Тормозить поезду было некогда и не обо что. Двухсекционный электровоз упал на торчащие словно колья скалы первым. Следом на него посыпались вагоны. Один за другим. Десяток, второй, третий. До последнего. Инерция делала грязное дело. В спонтанные порталы попадают не только машины и самолеты. Поезда не застрахованы. Куча, созданная из сотен тонн искореженного, деформировавшегося, смятого металла, выглядит словно памятник, который давно не красили, и он начал ржаветь. В момент катастрофы состав был охвачен пожаром, и большая часть вагонов сильно обгорела. То, что не смог уничтожить огонь, теперь уничтожает время и процесс ржавления. «Тут не меньше сотни вагонов», — прошептал Андрюха. «Ты только представь, Никита, целый состав в портал ушел. Поезд ведь пассажирский был. Частично пассажирский. Ты разбираешься в поездах? Чей он?» Я покачал головой. «Может, и разбираюсь, но разве есть в этом толк? Понять, как выглядела эта груда металла до катастрофы, я не способен. Электровоз погребен под вагонами. Если только забраться внутрь какого-нибудь уцелевшего вагона... Ты правда хочешь знать, что внутри? У меня нет желания посещать это кладбище». На камень, с которого мы осматриваем железный памятник, катастрофу взобрался Угорх. Почесав заживающую рану на груди, прорычал. «Смотрели? Убедились? Мне не нравится это место, хочется уйти. Пахнет смертью. Уходим?» Боков ответил. «Я полезу в вагон и выясню, кому принадлежал поезд. Быть может, он был военным, и там сохранилось много добра. Не все ведь сгорело. Никита, ты со мной?» Я, пожав плечами, сказал. «Лучше с тобой. Всяко интереснее, чем сидеть на камне и ждать. Пошли уже». По мере приближения к первым вагонам я успел кое-что понять. Поезд был частично пассажирским. Всего пассажирских вагонов насчиталось чуть больше десятка из тех, что видны. Вагонов-цистерн более двух десятков. Основную массу локомотива составили думбкары. Думбкары – открытые вагоны для перевозки сыпучих грузов, таких как уголь, песок, щебень и им подобное. Куда ж ты ехал, поезд? И что вез? Или ты не вез ничего? И главный вопрос – сколько времени состав находится в этом мире?